Глава 57. Восток. Имперская дракана пробудилась от векового сна. Вместе они с Найматун и Фуртией сумели отогнать золотого змея, которого при Лакустринском дворе прозвали Таугран — «Блестящая смерть». Прошло несколько дней, но имперское войско еще продолжало бои с оставшимися в столице тварями. Воздух словно заржавел, пропитался красным и черным. Во дворце висел дым, горели две крыши, подожженные разлетевшимися по городу угольками. Слуга, провожавший хромающую Думаи, замотал себе рот тряпицей. У нее треснула кость лодыжки, левое плечо почернело от кровоподтека, раны пришлось зашивать. Канифа держался рядом, не выпуская из рука меч, будто ежеминутно ждал прорыва во дворец. Супруга-соправительница Екин приняла их на крытом балконе, отставив ради этого завтрак, кашу и плоды. У жаровни сидела принцесса Иребюл, причесанная по-лакустрински с золотой лентой на лбу. «Принцесса Думаи», — заговорила Екин. Глаза ее выдавали недосып. В остальном же она была безупречна, вплоть до жемчужных накладок на щеках. «Прошу к нам». Мастер Кипрун как раз собирался представить небольшой опыт, который, возможно, укрепит ваш интерес к алхимии. «С радостью присоединюсь к вам, соправительница». Они взглянули через перила во двор, где мастер Кипрун держал в руке нечто вроде железной тыквы-горлянки, а в зубах зажимал конец длинного шнура. Поставив сосуд на плиты мостовой, он взял у помощника свечу. «Вот за что я ему плачу», — доверительно сообщила Екин. «Ради этого стоит терпеть его дурной нрав». Мастер Кипрун поджег шнур. Яркий язычок огня побежал по нему к сосуду. Алхимик с помощником отступили за каменную колонну, а строй стражников заслонился щитами. Оглушительный удар разорвал тыкву, ослепительный взрыв сотряс черепицы крыш и отозвался звоном в ушах по всей округе. Думаи ладонью заслонила глаза от волны жара, а когда отняла руку, половина двора лежала в обугленных обломках. «Квирики дохнул», — пробормотал Канифа. Думаи предпочла бы вздохнуть сама. Стоявшая рядом с ней Никия смотрела во все глаза. «Черный порох добывается из глубины земли. Золотое искусство отпирает его силу», — объяснил мастер Кипрун. «Я много лет стремился повторить успех алхимиков древности, добыть вещество, тайна которого затерялась в веках. В горах Нангто я нашел последний недостающий ингредиент и уточнил состав». Он гордо встал над развалинами. «Уверен, он поможет нам одержать победу над теми созданиями с Запада. Возможно, огонь и жар не причинят им вреда. Зато ударная сила...» «Важное открытие», — признала соправительница Екин. «Я рада, что ты доказал свою полезность, Кипрун». «Вы поднимете мне жалование?» «Возможно, если ты изготовишь достаточно этого порошка и сумеешь хоть несколько дней никому не дерзить». Мастер Кипрун склонился перед ней, взмахнув широкими алыми рукавами. Думаи оценила разрушение. Сердце у нее билось прямо в горле. Она узнала запах извести и угля, и еще один, похожий на запах стали. «Пахнет, как от змеев». «Просветите меня, принцесса Думаи», — обратилась к ней Екин. «Когда Сейки в последний раз выступал на войну?» «Много веков назад». «Хм. До недавнего перемирия с восточным Хюроном мы сражались с ним чуть не целый год». Принцессу Иребюл, обозревавшую разрушение во дворе, это напоминание как будто ничуть не задело. «Наша готовность к войне обернулась удачей», — заметила Екин. «Потому что теперь нам снова предстоит воевать, и не только за город, за выживание, против врага сильнее рода человеческого. Прошу вас, представьте меня другим драконьим всадником». Думаи, еще полуглухая после взрыва, отозвалась. «Мой верный страж Канифа Сыпьеды и госпожа Никия, дочь речного хозяина Сейки». Оба снова поклонились. Канифе, соправительница Йекин, уделила беглый взгляд, а Никия — долгий. «Вы необычайно красивы», — отметила она. «Полагаю, такая красота служит смазкой для колесиков жизни». «Вы слишком добры», — соправительница Йекин, — скромно ответила Никия. «Ваша красота, как солнце рядом с моей, а ваш острый ум добавляет ей сияние». «О, вы только послушайте, как это мило сказано! Вы цветок, выращенный для дворцового сада!» Йекин присмотрелась к ней. «Любопытно бы знать, кто этот речной хозяин?» «Мой возлюбленный отец, верный советник и слуга императора Йороду», по заученному отбарабанила Никия. «Это старинное звание, — вмешалась Думаи, — дается тем, кто питает землю и объединяет ее народ, как это делают реки». «Я полагала, это дело императора. Между тем, ваша династия уподобляет себя радуге, бестелесной, далекой, зыбкой. Реки полезнее радуги, принцесса, и значительно долговечнее. Передайте от меня императору Йороду это послание». Думаи хотелось стать невидимкой. Даже эта почти незнакомая женщина понимает, как слаб ее род. Никия ничего больше не добавила. Ее вежливая улыбка застыла, но удержалась на лице. Она улыбалась так, как поет пойманная птица. Принцесса Иребюл, покачивая чашей, с откровенным любопытством следила за разговором. «Фуртия-буревестница», — нарушила молчание Йекин, — «мне сказали, она ранена». «Они с Найматун отправились в Бессонное море, чтобы восстановить силы. Теперь, когда пробудилась имперская дракана, она, может быть, соизволит поднять и других». «Да, к счастью для нас, не то, боюсь, род человеческий за неделю обратился бы в пепел». Одна из горящих башен дворца обрушилась. Снизу взметнулись горестные крики. «Впрочем, это еще может случиться. Она разбудит своих, но те не без причины впали в долгий сон. И, возможно, некоторые предпочтут снова уснуть. А причина вам известна?» «Есть одна подсказка. Имперская дракана перед сном сказала, что близится закат богов. А ждать рассвета надо от ночи. Вот загадка так загадка. Кстати, о загадках. Я слышала, вы перед налетом змеев говорили с мастером Кипруном». «Да». «Я с ним тоже встречалась. Он, кажется, считает, что эти змеи как-то связаны с засухами последних времен. Что скажете вы, драконья всадница? Он бредит?» «Я не претендую на понимание его искусства, но по мне это звучит разумно». «Какая удача! У меня в голове алхимия не укладывается. Теперь он требует беседы с астрономом, хотя не так давно отверг мое приглашение ко двору под тем предлогом, что дворец перенаселен астрономами. Мне пришлось заманивать его двойным жалованием». Йекин отправила в рот дольку грейпфрута. «Я прислала ему самого одаренного из службы церемоний. Кипрун прогнал его шваброй и потребовал звездочета, а не лизоблюда. На моем месте другая, не столь терпеливая, давно бы от него избавилась, но годы меня смягчили. Так что же делать? Вы, может быть, недоумеваете, зачем здесь принцесса Эребюл? Видите ли, мастер Кипрун желает видеть лишь одного астронома, а именно ту, что живет на могучем пике Бразат». Канифа недоверчиво хмыкнул. «Я думал, Бразат — это крыша мира», — с запинкой объяснил он на лакустринском, когда Йекин подняла бровь. «Простите, госпожа соправительница, но на такой высоте никто не живет. Это, как видите, выживает. Чтобы не тратить бесценного в таких обстоятельствах времени, хорошо бы доставить к ней мастера Кипруна на спине дракона». Думаи, подумав, нахмурила брови. «Вы хотите послать с ним и меня, соправительница Екин?» «Вы отроду жили на горе. Есть надежда, что Бразат вас не убьет. Разговор с астрономом, возможно, прольет некоторый свет. Принцесса Иребюл выйдет вперед и известит восточный Хюран о вашем появлении». Думаи обратилась за советом к внутреннему голосу. Ей представлялось неблагоразумным так надолго оставлять отца одного. «Если вам нужна веская причина», — добавила Екин, — «вот она». Она махнула рукой, и четверо стражников втащили во двор колесную телегу. На ней был укреплен огромный арбалет со стрелой соответствующего размера. Один железный наконечник был длиной в руку. В ширину арбалет превосходил два человеческих роста и был составлен из трех брусьев. Два лежали вдоль, вплотную друг к другу. Третий, задний, смотрел в противоположную сторону. Возводился арбалет с помощью двух воротов. Лежачий арбалет. «Военная машина для метания копий на большие расстояния», — пояснила Екин. «Я охотно уделю вам один для постройки своих по его образцу». Думаи проследила за стражниками, разворачивавшими телегу, чтобы нацелить копье куда угодно. «А взамен вы просите только знаний?» — уточнила Думаи. «В мире нет ничего дороже», — заверила ее соправительница. «Разговор с той ученой окупит столь дальнее путешествие, принцесса. И я не зря ее выбрал. Она и есть создательница теории весов», — подал со двора голос Кипрун. «У нее найдутся ответы на ваши вопросы». Он похлопал ладонью по брусу арбалета и добавил. «И я же не прочь увидеть звезды с вершины Бразата». Солдат сердито оттолкнул его руку. «Ну, дочь радуги», — сказала Екин. «Все согласны. Не достает только драконьей всадницы». «Что вы скажете?» Думаи долго разглядывала арбалет. «Фуртия», — мысленно спросила она и ощутила, как встрепенулась, услышав ее дракона. «Если я попрошу тебя отнести меня на север, в поисках средства это прекратить, ты согласишься, когда залечишь раны?» «Огонь был силен, дитя земли». «Та гора стоит на севере», — вмешалась Найматун из глубоких снегов. «Она залечит раны на глубине. А потом мы полетим на север». В висках забилась боль. «Ты удостоишь нас своего присутствия, великая Найматун?» «Жители моря не знают земли множества озер». «Здесь, в городе, тебе небезопасно. Мы с императрицей намерены перенести двор к хребту Виншан под защиту гор», — объясняла незаметившая их разговора Екин. «Побеседовав с астрономом, вы могли бы отослать к нам Кипруна и принцессу Иребюл. Сами же вернуться на Сейки. Я поделюсь с вами знанием, принцесса. Вы только донесите его ко мне с горы». «А если оно ничего не даст?» — спросила Думаи. «Если эта звездочетша сумасшедшая, или умерла, или ничем нам не поможет, тогда у вас все же останется это оружие в залог моей дружбы. Я же не стану понапрасну искать помощи в нынешнем хаосе у астрономов. Это уже кое-что». Думаи взглянула на Канифу. Тот жевал изнутри щеку. «Фуртии нужно время, чтобы оправиться от ран», — сказала она. «Сейчас ей в такую даль не долететь». «Что же, подождем. Тем временем принцесса Иребюл успеет предупредить своих соплеменников, чтобы те не стреляли в буревестницу. Не все там почитают драконов, как мы». Екин заглянула, думая, в глаза. «Огненные колодцы из глубин земли, принцесса. Откажемся ли мы от средства их закрыть?» Вернувшись к себе, Думаи выпила чашку горячего супа. Канифа сел рядом с ней у очага. «Нужно ли нам то осадное орудие?» — спросила она. «Стоит ли пускаться в такое опасное путешествие только ради него, если астрономия нам не поможет?» «Стоит!» — Никия стояла, прислонившись к стене. «Поверьте мне, принцесса, на сейке ничего похожего нет». «Очень не хочется», — сказал Канифа. «Но я с ней соглашусь. Мои, наши драконы проснулись, но еще слабы. Им понадобится наша поддержка. Ради попытки узнать, как со всем этим покончить, стоит рискнуть». «На сейке пока безопасно», — сказала Никия. «Благодаря вам». «Скажи мне прямо», — попросила ее Думаи. «Твой отец собирается лишить моего власти, пока я в отлучке?» «Нет, насколько мне известно», — утешила. «Мы не первый век наблюдаем за домом Нойзикен и служим ему. Может быть, в заботах о сейке мы порой позволяли себе лишнее, но никогда не пытались заострожить золотую рыбу. С вами благосклонность богов, и потому свергнуть вас мы не можем. Разве вы еще не поняли, в чем тут дело?» Так рассуждал и отец. Купозы боялись, что драконы не отзовутся никому, кроме потомков рода Нойзикен. Никия подошла, подсела к ней с другого бока. «Вы просили откровенности? Так вот, от клана Купозы я советую вам вернуться в Антуму, где мы сможем вас охранять». Свет очага превратил ее глаза в темный мед, и улыбка получилась теплой. «Как Надома, дочь своей матери, я скажу, отправляйтесь в горы». «Ты станешь первой императрицей, начинавшей жизнь певицей богов, первой за века драконьей всадницей, первой, кто покинул сейки», — говорила ей Осипа. Думаи закрыла глаза. «Ты пришла разбить литейную форму». «Найдите мне письменный прибор», — попросила Думаи. «Надо известить родителей, чтобы пока не ждали меня домой».